«Дядя Петя, дядя Петя, я обработал картошку хлорофосом, а через час пошел дождь. Как вы думаете, пропадут теперь жуки или нет?» «Ну, как тебе сказать, пропасть-то они, конечно, не пропадут, но того здоровья, что имели, у них уже больше не будет».